M16 production. Знаю я бабину. Любила жесткий секс. Любила секс. Было по барабану. 6-6 Мерседес. Поездка в лес. Или модных пати блеск. Обывал с ней я много злачных мест. Даже крыша, лифт, даже подъезд. На этих здесь не было, это реальный квест. Очень подводим плавно, главной теме ликбез. Поведала она мне много разных историй про похождение подруг, таких же блядей. Жили по другим правилам, очень строгим. Чем парень богаче, тем веселее. Знабеменные шлюхи в клубе. Шлюхи! В клубе убитые дуры. Дуры идут на охоту. Им кто-то да дует. Идут на охоту. Им кто-то да дует. Прожженные ноздри, нос каждый день пудрит. Что будет завтра думать, да что тогда будет, да? Утро начинается где-то к полудню. С волос мы сперму, трудовые будни. Всю ночь долбил старый мудин, дятел будем. Волна тошноты, третий день мутит. Тест на беременность, воздуха в грудь. Дома одна, подруги в загуле. Одна полоска с облегчением вздохнула. В небе луна, жизнь приключений полна. Одна полоска с облегчением вздохнула. В небе луна, жизнь приключений полна. Одна полоска с облегчением вздохнула. В небе луна, жизнь приключений полна. Одна полоска. В небе луна, жизнь приключений полна. Работает всю ночь динамо машина. Ток по нервам. Ток по нервам. Нарядная витрина. Слетаются на свет лампы мотыльки. В углу паучихи паутина, а в ней ты. Я знаю то, что твоя жизнь идет под лозунгом. Все заебись, со временем жизнью не сможешь похвастаться. Сейчас надо радоваться, так что какая разница. Главная цель себе продать подороже. Не раз, не два, пока не в машинах кожа. Накормить ты сможешь всех голодных солдат. Лишь бы нашлось им, что взамен тебе дать. Какая любовь, это товар не ходовой. Еще в 12 лет урок усвоила свой. Когда с пипком и друзьями тусили в подвале. Предложили взять рот, и ты не отказала. С того времени все закрутилось, понеслось. Обнаружил легкий путь, получить бабос. Немного стараний, практики лишесть. И твоих покровителей уже не перечесть. Молода, красива и прибавле. Но ничего светлого не осталось тебе. Сама выбрала, из чего столько свою жизнь. Выход есть, правда, через границ. О, мисс вершина мира, не будет тебя покоя. Страна должна лицо знать своих героев, своего звания. Ты, как никто, достойно, молодое тело. Но душа давно покойнее. Работает всю ночь, динамо машина. Ток по нервам, нарядная витрина. Слетаются на свет лампы мотыльки. В углу паучихи паутина, в ней ты.